Премьера. Фуз. Когда фильм был готов окончательно? Рашид. Весной 87-го. Я его в мае показывал на фестивале рок-клуба в ЛДМ. Не то чтобы это была официальная премьера. Леша Вишня, он же еще киномехаником был, сказал: «Пойдем в малый зал, я поставлю». Ребят предупредили, все собрались, Леша врубил. Фуз. Какова была первая реакция? Рашид. По-моему, ребята сначала и не поняли, что видели. Ну вот, жизнь наша. Что тут интересного-то? Они ожидали, наверное, чего-нибудь пафосного в западном духе. А тут черно-белый фильм, никакого кривляния. Ну, кто-то говорил, что можно было по-другому сделать, хотя видно было, что им в кайф. Все признавали за мной право на собственное мнение, на свой взгляд. То есть фильм был принят. Потом мне многие говорили, что это было действительно одно из самых сильных впечатлений той поры. Ну, я не знаю. Понимаю, мы действительно сделали что-то, и это что-то осталось. Мне многие знакомые говорили, что это моя самая сильная картина. Фуз. А вы сами как считаете? Рашид. Я бы сказал, что эта картина для меня самая дорогая, потому что она сделана на чистом энтузиазме. Игорь. Предварительный просмотр фильма проходил в Москве, в ВГИКе. Там присутствовал Соловьев. Сидел с видом мэтра, что-то себе отмечал. Фуз. Вы когда первый раз увидели картину? Игорь. Впервые увидел все на озвучке. Не могу сказать, что мне понравилось. Так, спокойно. Подумал, что я бы кучу моментов сделал по-другому. В частности, мне показалось, что у Цоя появилось некое снобистское отношение к происходящему в фильме, к этой тусовке. Кино было в его понимании чем-то особенным в картине. Там же сцена на водоканале, там много людей, которые к этой компании не имели никакого отношения. Просто массовка, в которую вошли художники какие-то, еще кто-то. Володя Сорокин, например. То есть люди просто пришли помочь. А Густав на озвучке говорит: «Девчонки-то так, на троечку, оделись бы получше». Слишком высокомерно это прозвучало, Цой как будто отгораживался от других. От зоопарка, от Алисы той же. Имидж супермодника. Дюран-Дюран пополам с Кьюр. Мне показалось это очень фальшивым. Мы были моложе, у нас были другие ориентиры, другие совершенно понятия, например, о панк-роке. В противовес модным тенденциям я бы добавил в Яху того, что происходило на самом деле. Показал бы, что существует некая альтернатива. То есть, как это ни парадоксально звучит, фильм-то получился не слишком альтернативным. Фуз. Учитывая ваши пристрастия, Игорь, да. Настоящий панк Алису никакой альтернативой тогда не считал. Но Рашиду, очевидно, нужно было другое. Он хотел запечатлеть на пленке этих, безусловно, ярких личностей. Татьяна. Сначала фильм нам не понравился. Просто жутко. Какие-то ходим, бродим, ну цой, ну спой. Совершеннейшие бездельники. Фуз. А на самом деле? Татьяна. Может быть, все это так и выглядело в ту пору. Такие оторвавшиеся люди от устоев, от родителей, очень жадно всему навстречу открывались. У нас было что-то свое, объединяющее. Тогда был наплыв новой музыки, фильмов, живописи, журналов каких-то. Мы все это жадно впитывали, искали каких-то ощущений новых. А в фильме мы выглядим просто какими-то безмозглыми фанатами, которым совершенно нечего делать. Мы были ужасно недовольны тем, что нас такими для истории запечатлели. Думали: нет, мы не такие совершенно, мы гораздо лучше, умнее и вообще. А что касается кино, ну, не знаю. Надо сказать, что году 85-м мне было 18, наверное. Я впервые попала на фестиваль рок-клуба, и первое, что я увидела, — кино. То есть первым музыкантом, которого я увидела на сцене, был Виктор Цой. Он пел «Безъядерную зону». Первое впечатление — это, конечно, полный восторг. И после Цоя мне уже все нравилось. Все, что происходило в рок-клубе. Еще такое юношеское, чистое восприятие. Ну а потом не то, чтобы мы были какие-то фанаты. Просто с Цоем немного общались. Помню, я как-то нарисовала картину, посвященную кино, и подарила ее Цою. В день смерти Виктора я не знала, что он погиб, мы были в Гурзуфе, он мне приснился. Наверное, какая-то связь действительно существует, и я была одним из тех людей, с которыми он попрощался. А так, ничего особенного. Здоровались, улыбались друг другу. Близкими друзьями не были, просто знакомы. В последние годы, да, это и в Яхе есть чуть-чуть, появилась какая-то звездность, но я этому как-то не придавала значения. Кроме того, мы как-то развивались, шли вперед, а у них были свои дела. Мы не очень задумывались обо всем этом. Они стали звездами. Ну и что?